Глава 25. Мастер теней не первый раз попадал на аудиенцию к ее величеству в неурочное время. Днем она чаще всего была занята, так что и вздохнуть некогда. Одни только церемонии, введенные еще прадедом Лисвер, отнимали чуть ли не половину дня. Встать с постели, одеться, принять посетителей. Тут не до городских преступлений. Поэтому Ладенье старался ее величество по мелочам не беспокоить. Отчитывался о проделанном за неделю, получал высочайшие указания, кого помиловать, кого вообще не трогать, а кого и казнить втихую под шумок, и с немалым облегчением покидал дворец до следующего раза. Однако случаев, чтобы его вызывали настолько срочно, и с такими предосторожностями еще не было, потому мастер теней насторожился. Что за тайные сведения ему собирается поведать ее величество, если его ведут не просто служебными переходами, а тайно? Дважды Ревин, личный лакей ее величества, запихивал Ладенье в ближайшую нишу и приказывал не высовываться, пережидая, пока пройдет ночной патруль. Также не бывало и такого, чтобы аудиенция происходила в личных покоях ее величества, а именно туда его в итоге и привели. Не в кабинет, даже не в гостиную, а прямо в спальню. Впрочем, причина стала ясна, как только он переступил порог и в нос ударил тяжелый сладковатый запах лекарств. Лисвер уже несколько дней не появлялась на публике, решая все вопросы через секретаря. Придворные потихоньку начали перешептываться. Но одно дело слухи, а другое — видеть своими глазами, насколько сдала королева. Даже по сравнению со своей обычной бледностью, ее величество выглядело неважно. Нос и скулы заострились, глаза запали еще больше, кожа вокруг них почернела. Волосы, кое-как прибранные в обычную косу, потускнели, и Ладенье не было нужды доставать монокль, чтобы с уверенностью постановить. Аура у королевы тоже ослабела. Дар выгорал. Постоянная подпитка артефакта не проходит бесследно. Обычно королю помогают наследники или ближайшие родственники, а Лисвер уже более 20 лет тащит это бремя в одиночку, никого не допуская в заветную сокровищницу. «Отвратительно выгляжу, да?» — прокряхтела королева, садясь в подушках при помощи двух горничных. Те незаметно поправили на ее величестве одеяло, поклонились и скрылись за дверью, готовые вернуться обратно по первому сигналу. «Поверь мне, чувствую я себя еще хуже». «Если я могу чем-то помочь?» — склонил голову Ладенье. Королеву он искренне уважал как личность, а не просто занимающую трон власть. За столько лет работы под ее непосредственным началом, хоть и не со всеми ее решениями он был согласен, не мог не признать правоты ее величества. Она зрила в перспективу, умело обезвреживая соперников и заговорщиков еще до того, как они становились таковыми. Потому и просидела на троне так долго. Для женщины вообще не слыхано. «Можешь. Только ты можешь», — тихо хмыкнула королева. «Помнишь, что дело трехлетней давности с артефактом, собирающим магию у огневиков? Еще бы он не помнил». Ладенье невольно передернул плечами, вспомнив, как был близок к тому, чтобы потерять единственную женщину, которая значила для него больше, чем весь мир. Если бы не прямой приказ королевы, он бы на ней и женился. Но, увы. Лисвер хрипло каркающе рассмеялась, и от зловещего звука у Дейрона по спине пробежал озноб. «Вижу, что помнишь». Потрескавшиеся от сухости губы разъехались в улыбке, в двух местах на них выступила кровь, но королева даже не заметила. «Ты же не думаешь, что всю эту ерунду затеял один единственный промышленник?» Мастер теней выжидающе промолчал. Ему тогда была дана недвусмысленная команда перестать копать. Есть виновник, его казнят, дело закрыто. В тот момент, когда Ада лежала при смерти, ему было не до расследования, так что Ладенье просто махнул рукой. Не копать так не копать.

иначе говоря, заменяли собой полноценный детектор лжи. Только вот даже нашу технику можно обмануть. «Я его сегодня не видела», — покачала я головой. «Мы не разговаривали со вчерашнего вечера. Абсолютная правда. Сердце бьется ровно и четко. Однако при последующем вопросе выделывает кульбит». «А вы можете догадываться, где он сейчас находится? Все же вы ближе к нему, чем кто-либо». Несколько театрально прижав руки к груди, я постаралась продемонстрировать испытываемое смятение. Лучше так, чем вязкий ужас, плескавшийся где-то в горле. «Признаться, я далеко не самый близкий ему человек». Всхлипы и придыхание терзали мой собственный слух. Что уж там говорить о группе суровых дознавателей. Не привыкли они, бедняги, допрашивать женщин. Тут почему-то считается, что дамы не способны на преступления. Отдельные случаи вроде отравления супруга, если и вскрываются, то дают тему для пересудов на пару месяцев, не меньше. Как это вяжется с тем, что у государственного руля стоит королева, я не сильно представляю. Но ее величеству Лисвер наверняка приходилось и приказы о казнях отдавать, и травить неугодных. Королевский двор тот еще гадюшник, и хорошо, что всяким мелким содержанкам вроде меня туда хода нет. «Его семья! Его невеста!» В последнем слове я сорвалась на истеричный взвизг. На месте дознавателя я бы себя удавила, чтобы не мучиться. Но нельзя, пока против меня нет улик. «Они куда ближе ему, чем я!» Все же не полный беспредел тут творится. Отчетность и судебное производство уже существуют, и за любого казненного не по закону человека могут спросить. А я существо безобидное в миллионной степени, к тому же за прошедшие годы обросшее влиятельными знакомствами. Хвала моей предусмотрительности. Как чувствовала, что одним следователем ограничиваться нельзя. Нет, сплю я, как порядочная содержанка, только со своим мастером теней. Но никто не запрещал мне общаться с его знакомыми министрами и частными предпринимателями. И ведь наивно полагала, что в свое время хорошо устроилась. «Увы, его невесту и родителей мы уже посетили и опросили. Он там не появлялся», — посуровил мастер Винтре и попытался переступить порог дома. «Я будто невзначай подалась вперед». Халат впереди немного разошелся, приоткрывая ткань ночнушки выше колена. «Ко мне он сегодня не приходил», — твердо заявила я, вцепившись в дверной косяк. «У вас есть ордер? И попрошу пригласить соседей для освидетельствования обыска. Я женщина приличная, к тому же тут еще одна незамужняя девица живет. Нехорошо получится». Мастер тайн поморщился. «Я бы предпочел обойтись без лишних ушей и глаз. Это в ваших интересах», — с нажимом подчеркнул Вентре, предъявляя мне бумагу с характерной печатью в нижнем правом углу. У меня потемнело в глазах. «Это что же ты, Дейрон, натворил, что за тобой спецслужбы пришли с разрешением на обыск от королевской канцелярии?» «Да, вы правы. Проходите», — пролепетала я, распахивая дверь. «Лучше я сама открою, чем мне ее снесут с петель». Увиденный мною документ обязывал оказывать всяческое содействие предъявителю и не препятствовать обыску. Собственно, мне скрывать-то нечего. Упиралась я больше из нежелания пускать посторонних в мой уютный чистый домик. Натопчут же сейчас сапожищами, а Малви потом отмывать. Отряд просочился в помещение и рассредоточился. Трое двинулись вдоль стен гостиной, заглядывая под кресло и диван. Они что, серьезно? Остальные забухали подкованными подошвами наверх. Я поспешила следом. «Вы уж как-то поделикатнее. Кроме меня тут еще две женщины живут. Не напугайте, ночь все же», — увещевала я разошедшихся специалистов. «Вообще-то странно, что экономка еще спит. Горничную мою с пушками до срока не разбудить». А Наила по старческой привычке обычно дремала в полуха. И уж громыхающие по лестнице вооруженные силовики точно должны были привлечь ее внимание. «Не учите нас делать нашу работу», — буркнул мастер Вентре, пока его подчиненные пытались рассредоточиться в узком коридоре. «Да, это вам не дворцы, знати. Тут мы с экономкой с трудом расходились, особенно учитывая, что дама она корпулентная. А уж ребята в полном обмундировании подавно цеплялись им то за стены, то друг за друга. Ну, тогда приступайте». Я распахнула первую дверь и широким жестом обвела свою спальню, в которой Малви очень кстати забыла убрать следы вечернего переодевания. И теперь ярко-алое белье, которое я планировала надеть к приходу Ладенье, провокационно висело на спинке кровати, подмигивая нашитыми на бюстье стразами. Смежная со спальней гардеробная порадовала бойцов небрежно брошенным на пуфик пеньюаром, торчащими из приоткрытого ящика чулками и распахнутой дверцей одного из шкафов, из которого виднелись пышные нижние юбки самых разных конфигураций. Парни отчаянно краснели, но мужественно обходили комнату по периметру. Хорошо, хоть не все, а только двое. Остальные двинулись дальше, крадучись и настороженно, поджидая каждую секунду выпрыгивающего из засады неприятеля. Я себе лично смутно представляла напрыгивающего Ладенье, но если им хочется выглядеть круто, пожалуйста. Все шло достаточно мирно, пока лично мастер Вентре не распахнул дверь в комнату Наилы. В него полетела подушка, а за ней ночная ваза. По счастью, пустая и металлическая, так что она всего лишь с грохотом прокатилась по коридору, а не разбилась на сотню осколков. Из двери напротив выскочила Малви, в чем была. Хорошо, она не я и спит в ночной рубашке. Но у нее и воспитание у бедняжки другое. Она заверещала, увидев полдюжины здоровенных, обвешанных оружием мужиков, потом заметила среди них меня в одном халате, и ее визг перешел в угрожающую тональность. Боевая горничная схватила с полки у входа в спальню подсвечник и бросилась меня спасать. Завязалась короткая, но бурная драка, в ходе которой двое бойцов получили легкие травмы и синяки, но все же умудрились скрутить суровую девицу. «Успокойся, Малви, они здесь по делу, согласно королевскому приказу», прокричала я, когда в ее криках наступила секундная пауза. Девушка брыкнулась еще пару раз для острастки и обвисла в удерживающих ее руках. «Парни все же молодцы, сдержались. Я их даже зауважала немного». «Его здесь нет. Уходим», — мрачно констатировал мастер Вентре, бросив на меня недовольный взгляд. Подчиненные послушно выпустили мою горничную и, чеканя шаг, двинулись вниз по лестнице на выход. «Я жду вас утром в своем департаменте, всех трех», — обернулся на пороге старший мастер Тайн. «Вам лучше как следует подготовиться. Допрос может затянуться». На этой радостной ноте я и закрыла дверь, с трудом подавив недостойное желание хлопнуть ею Вентре по лицу. Тогда бы меня забрали на допрос прямо сейчас, а мне то совершенно не с руки. Убедившись, что незваные ночные посетители и правда уехали, а не караулят под дверью, впрочем, двоих они таки оставили, наблюдать, кто бы сомневался, я поспешила на кухню. Разумеется, молоко уже успело убежать. Хорошо, хоть газ не потух, а то случилась бы еще одна глобальная катастрофа. «Становитесь в очередь», — пробормотала я, протирая моментально присохший бурый потек влажной тряпкой. Шорох за спиной я проигнорировала, а когда уверенные руки обвелись вокруг талии, не глядя, отмахнулась грязной тряпкой. «Совесть у тебя есть, женщина? Я тут раненый, между прочим». Возмутился Ладенье, уворачиваясь от орудия возмездия.